Глава 14. «Марин, ты не находила звездочку?» Ильдар продемонстрировал мне свой китель, на правом плече которого отсутствовала одна из четырех звезд. Причем таким образом, что из звания капитана он был понижен до звания старшего лейтенанта. «Завтра дежурить, а у меня звездочка пропала». Он осматривал полки шкафа, где сам черт ногу сломит. «Плохой знак. Не оставляй так, съезди и купи новую». «Скажи, вот как можно быть такой суеверной и вследствие работать? Не спорь даже. Купи новую и поставь. Из-за одной маленькой звездочки я никуда точно не поеду. На бензин потрачу больше денег, чем она стоит». Он выдернул звездочку из своего зимнего бушлата и вставил ее в пустующее отверстие на погонах кителя. Я закатила глаза, наблюдая за его действиями, но на этот раз промолчала. Обеденное время уже наступило, и мы, как обычно, собрались с Ильдаром поехать в кафешку, попутно написав сообщение Ване с приглашением составить компанию. «Не знаешь, куда Ваня пропал?» – спросила я у Ильдара, вспоминая, что утром его не было на общей оперативке. «Ты что, в бункере живешь? Ваня же на больничном». «А что случилось? Что-то серьезное?» Тон, с которым Ильдар произнес это предложение, мне не понравился. «Вчера они жулика задержали. Я таких отморозков давно не видел. Даже, говорят, стрелять пришлось. За все время моей работы в полиции мне даже расчехлять кобуру ни разу не приходилось. Не то что стрелять». Чувство нарастающей тревоги начало наполнять тело. «А с Ваней-то что?» – испуганно спросила я. «Не переживай, просто руку повредил». «А что произошло? Кого задерживали?» – произнесла я, пока мы покидали здание отдела. «В общем, вчера утром женщина, беременная с ребенком, садилась в машину на парковке торгового центра, и к ним подсел какой-то наркоман. Просто взял, открыл машину и начал прямо при ребенке угрожать женщине ножом. Видимо, ломка началась. Орал на нее, чтобы деньги отдала, а у той наличных с собой не было, карта только банковская. Он ей говорит, давай с карты снимай. Они доехали до банкомата на соседней улице, и женщина зашла в магазин». Жулик в это время с ребенком остался в машине. Сказал, если с деньгами не вернется, мальчишке хана. Ребенку 6 лет всего. Представляешь, какой стресс? Телефон у женщины он отобрал, чтоб та в полицию позвонить не могла. Хорошо, хоть парень в очереди у банкомата стоял. Она тихонько его попросила в полицию сообщить. Ну, наши опера и подъехали сразу. Они давно этого наркомана искали. Он до этого тоже успел дело натворить. Жулик как увидел парней с оружием, давай бежать. Ему опера кричали, чтобы остановился, а тот дальше бежать. Вот Ванька и шмальнул разок в воздух, а потом в ногу наркоши. Пока задерживали, тот еще сопротивляться умудрялся. Ванек его в землю мордой положил, и пока тот вырывался, вроде руку опять повредил. Хотя, если откровенно, я думаю, он просто гасится, чтобы хоть немного отдохнуть. Они этого жулика месяц искали, работали на износ, без выходных. Что за жулик? Возвращаться на зону не хотел. Нам с ним работать еще не доводилось. Сидевший уже. И, похоже, долго сидел. За что, не знаю. А кому дело отписали? Разбой же, получается. Дело Следственный комитет забрал. У них в отношении него эпизод убийства был уже возбужденный. Он свою бывшую жену убил пару месяцев назад. Как выпустился, к ней поехал. Деньги начал просить. Ну, она его и послала, видать, куда подальше. Судя по информации, женщина нормальная, вела достойный образ жизни, ребенок у них общий есть. Она его на лето у бабушки оставляла погостить. Поэтому жулик только ее убил. А так и ребенка мог. Сама знаешь, под отравой и не такое вытворяют эти наркоманы. Не пойму я, почему нормальных баб тянет ко всяким упырям? Сколько парней холостых вокруг? Слушай, а это случайно не в новой части района было, где стройка? Да, там... «Откуда ты знаешь? Он жену свою задушил, а потом, видать, когда отпустила, понял, что натворил. Решил под суицид инсценировать, повесил ее на балконе. А потом несколько месяцев прятался, так как на зону боялся снова попасть. Но, видимо, ломка началась и вылез из подполья». «А я ведь, похоже, как раз выезжала на это убийство. Эксперт после осмотра предположил, что ее уже мертвую в петлю повесили, так как странгуляционная борозда на шее была сомкнута». Мы уже сидели в кафе, когда я начала ловить на себе взгляды посетителей, расположившихся за ближайшим столиком. Видимо, их привлекла наша беседа, сопровождаемая словами «разбой», «убийство», «петля», «суицид» и прочими жуткими словечками. «Давай сменим тему, а то мы с тобой по гражданке, и на нас пялятся, как на сумасшедших. Были бы по форме, вопросов бы не было. Не мы такие, мир такой». Громко произнес Ильдар, оборачиваясь к соседнему столику, отчего пара, сидящая за ним, отвернулась и продолжила что-то обсуждать полушепотом. «Ну, спасибо», — улыбнулась я. «Я пока никому не хотел говорить, но тебе скажу, а то так и распирает», — произнес Ильдар уже более серьезным голосом. «Ого, давно я не видела этого выражения лица. Говори». «Я помирился с женой, и поэтому хочу уволиться. В этот раз серьезно. Я все обдумал. Хочу больше времени проводить с семьей. Завтра вот отдежурю последний раз и зайду к Петровичу с рапортом. Разговаривал с Анной Михайловной по этому поводу. Пойду к ней в адвокатуру работать. Она говорит, лучший адвокат — это бывший следователь». Дыхание перехватило. Я просто не знала, что ответить. В голове звучал паникующий голос маленького ребенка, которого старший брат оставил на улице одну. «А я? А как же я?» Я так привязалась к Ильдару, что даже не могла представить, как это — работать в одном кабинете с кем-то другим. На душе стало грустно. Но на смену этому чувству пришло понимание, что для Ильдара это действительно лучший вариант. «Хорошее решение. Когда мне можно будет забрать твой станок для подшивания уголовных дел?» Сегодняшнее утро было не похоже на остальные. В отделе творился полный бардак. Я приехала, как всегда, одной из первых, и уже, проходя мимо дежурной части, поняла, что ночью произошло какое-то серьезное происшествие. Атмосфера паники охватила и меня. «Скорее всего, в отдел приехала проверка», — подумала я, наблюдая, как помощник дежурного судорожно бегает от одного стола к другому, перекладывая документы. Внутреннюю оперативку проводил Хакимов Закир Рашитович. Где Олег Юрьевич, он нам не сообщил. Общую оперативку в зале совещаний и вовсе отменили. Когда я зашла в кабинет, Ильдара не было на месте. Скорее всего, он уже сдал дежурство и поскорее уехал домой, чтобы лишний раз не попасть под руку проверяющих. Воспользовавшись возможностью начать работу над уголовными делами, я пригласила Вику и ее адвоката для ознакомления с постановлением о прекращении уголовного дела. Адвокат Вики снова опоздал. Приняв во внимание, что на меня за время расследования поступило еще несколько жалоб, как со стороны обвинения, так и со стороны потерпевших, прокуратура все же разрешила мне примирить участников дела до судебного разбирательства, хотя расследование фактически уже было завершено. «Вы уж извините, я на вас жалобу в прокуратуру написать успела», честно созналась девушка, пока мы ждали адвоката. Вика не была в курсе, что на все ее жалобы приходилось отвечать мне, а не руководителю, хотя ответы были от лица Олега Юрьевича. Адвокат наконец-то подошел. Он с важным видом попросил Вику выйти, чтобы адвокат мог обсудить с Мариной Николаевной условия прекращения дела. Пока Вика ждала за дверью, он ознакомливался с постановлением, после чего пригласил ее вернуться в кабинет. К слову, никаких условий прекращения мы с ним не обсуждали. Всем своим видом адвокат выделывался перед доверительницей, демонстрируя, что только благодаря его профессиональным умениям и навыкам она не понесет наказание. Что это заслуга целиком и полностью компетентнейшего и профессиональнейшего адвоката в его лице. Я не удивлюсь, если он еще и задрал ценник на свои услуги перед тем, как приехать сегодня. Когда они ушли, в кабинет ворвался Ваня. Я была удивлена его появлению, считая, что он все еще на больничном. «Ты уже в курсе?» Он запыхался, и голос его был взволнованным, как никогда. Один лишь его голос заставил меня отложить все дела в сторону. «В курсе чего? Проверка приехала?» «Ильдара отстранили. Следственный комитет дело возбудил в отношении него и опера нашего, Виталия». «Что?» Я чуть не упала со стула. Сердце забилось так сильно, что, казалось, еле справляется с нахлынувшей волной адреналина. «За что? Что они могли натворить?» «Ночью девушка умерла от передоза, несовершеннолетняя. Как это нынче принято называть? Писка была у них. Большей части и 18 нет. Начали выяснять, что случилось. Задержали ее подругу. У той при себе нашли пакетик с таким же наркотиком, от которого девчонка умерла. Где и у кого купила, не говорит. Но я думаю, ты и так сама догадываешься. Не суть». Ильдар допросил ее, вынес ночью постановление о возбуждении дела за хранение наркотиков, а эта девка вышла из отдела и пошла заявление в Следственный комитет писать о том, что ее якобы сотрудники полиции избили, и назвала фамилии Ильдара и Виталия. «Я зуб даю, Витек ее и пальцем не трогал. Ильдар тем более мухи не обидит. Я разговаривал с парнями до того, как их увезли комитетчики. Они не при делах. Они же не дебилы на девчонку несовершеннолетнюю руку поднимать». Сейчас уже давно не те времена, и люди другие работают. Я, ошарашенная новостью, только молча открывала рот, не в состоянии выдавить из себя слова. «Если это очередная ваша глупая шуточка, то она абсолютно не смешная». «Их прямо из отдела забрали! Какие тут могут быть шутки?» — продолжил серьезно Ваня. «Петрович ваш с ними поехал. Насколько мне известно, договорился о домашнем аресте. Так бы уже давно в СИЗО сидели. Хороший он у вас мужик оказался. Я даже и не думал. Другой за свою шкуру переживать бы начал. Как бы и ему, как руководителю, не досталось». Я тяжело переваривала каждое его слово и размышляла, чем могу помочь. «Эх, Эльдар, если бы ты уволился раньше, спал бы сейчас дома спокойно. Только тогда все равно кто-то из нас мог быть на твоем месте, в том числе и я. Нужно взять себя в руки. Так, во-первых, нам нужно позвонить Анне Михайловне. Парням нужен хороший адвокат». Я глубоко вздохнула и решительно набрала номер на телефоне. Объяснив подруге, что разворачивается спасательная операция по выдворению коллег, и, получив ее согласие на участие, положила трубку. «Кто эта девка-заявительница? Говоришь, дело в отношении нее возбудили?» «Да, она, видимо, думает, что если Ильдара с Витьком осудят, она может со своего дела о хранении наркотиков соскочить. Наркоманские дела Петрович отдает мне, а пока я его жду, нужно узнать о ней как можно больше. Сможешь? Ты за кого меня принимаешь?» Ваня выложил на стол передо мной несколько документов. «Отец у нее непростой мужик. Его знают в преступных кругах. Грубо говоря, бандит из 90-х. Воспитал дочь, себе подстать. Чем сейчас занимается, не знаю, но у него у самого несколько судимостей. Девчонка Демченко Юлиана, 1999 года рождения. Ранее не судима, несколько раз попадала в поле внимания местного ПДН. Но на учет не ставили, обычно проходила свидетелем по материалам. Друзья у нее, мама не горюй, почти все местные подучетчики. А девочка, которая передознулась? Вот про нее вообще в нашей системе нет ничего. И у ПДНщиков ничего на нее нет. Обычная девочка, школу должна была закончить в этом году. Классная руководительница говорит, что была тихоней, ничем не выделялась, училась средняя. И родители, и соседи, и ее друзья все в один голос говорят, что наркоманкой она не была и быть не могла. Охотно в это верю, так как сам опрашивал ее родителей. Самые обыкновенные работяги. Возможно, были чересчур строги к дочери, но этого мы уже не узнаем. В кабинет вошел Олег Юрьевич. «Я вижу, ты уже в курсе?» Не стал он распыляться на приветствие. «Марина, ты, наверное, знаешь, где Ильдар хранит ключи от сейфа. Принеси мне все его уголовные дела и прибери его стол. Твоему коллеге сейчас не нужны лишние неприятности». Под словом «прибери» он явно имел в виду «проверь, нет ли там какой-нибудь запрещенки», в виде несданных в камеру хранения вещдоков или копий документов по уже направленным в суд уголовным делам. Я кивнула. «И зайди за делом по хранению наркотиков. Обо всех следственных действиях по нему докладываешь мне лично. Оно на особом контроле». Я тут же дошла до его кабинета и забрала дело. В нем имелся адвокатский ордер, а значит, у подозреваемой свой договорной адвокат. Плохо. Досконально изучив каждую запятую в материале, я пыталась найти слабые места, неопровержимые доказательства виновности подозреваемой и определить для себя, с кем имею дело. Собраться с мыслями было сложно. Я так привыкла спрашивать совета у Ильдара, а теперь ему нужна помощь, и я не должна его подвести. Позвонив по указанному карандашом на ордере номеру, пригласила адвоката и девушку для производства допроса. Они ждали моего звонка и уже через несколько часов сидели напротив меня в кабинете. Адвокатом была тучная светловолосая женщина с проросшими темными корнями волос, одетая в старомодную юбку в мелкую клетку и атласную блестящую блузу. Демченко Юлиана выглядела намного старше своих лет. У нее круглое лицо, небрежно распущенные волосы чуть ниже плеч, пухлые губы, которые она то и дело недовольно надувала. Девушка была довольно крупного телосложения, такая сама кого угодно уложит. На ней надета черная толстовка и джинсы, а на голове черная тканевая шляпка-панамка с узкими полями, которую она не снимала даже в помещении. «Вы подозреваетесь в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, и имеете право не давать показания против себя и своих близких родственников». Я зачитала ей ее права, уведомила, что допрос будет производиться с производством видеозаписи, и направила на нее и адвоката веб-камеру, установленную на мониторе, нажав кнопку включения. «Расскажите об обстоятельствах, при которых вы были задержаны сотрудниками полиции». Вопросительно взглянув на адвокатессу и получив дозволение рассказать, что произошло, Юлиана начала говорить. Если ее ровесница Вика по предыдущему уголовному делу тряслась во время допроса как осиновый лист, то Юлиана, напротив, демонстрировала пренебрежение и абсолютно несерьезное отношение к происходящему. Она то и дело брала в руки телефон, отвлекалась и недовольно надувала губы, когда я просила ее ответить на уточняющие вопросы. Девушка рассказала о том, что одна из ее подруг, Регина, решила устроить вечеринку, на которую, кроме нее, позвала своих одноклассниц и одноклассников. На вечеринку пришла девушка по имени Ирина, которую Юлиана видела впервые. «Я вообще не поняла, кто она и зачем вообще туда пришла. Сидела вся зажатая такая, потом в ванну пошла. Не знаю, где она наркотики нашла. Увидела ее, когда она уже в ванной на полу валялась. Я не виновата. Не понимаю вообще, при чем тут я. Тот пакетик, что у меня достали, подкинули ваши сотрудники». Прошу отметить, что подзащитная не употребляет наркотики сама и не состоит на учете у нарколога, добавила адвокатесса. «Ах, сама не употребляет. Конечно, себя ей жалко, а других нет». С каждым произнесенным словом девушки и адвокатессы ненависть кипела во мне с новой силой. В настольной книге следователя, которую в первые полгода работы я всюду брала с собой, говорилось: «Следователь в своей работе должен быть беспристрастным». Сейчас хотелось швырнуть эту самую книгу в сидящих напротив людей. Вот так выражалась моя беспристрастность. Я сделала над собой усилие и открыла папку с делом, лежащую на столе, на странице, заранее помеченной закладкой, после чего зачитала вслух. Юлиана весь вечер подшучивала над Ириной, называла ее плохими словами, провоцировала на конфликт. Потом мы втроем зашли в ванную, где Юлиана дала Ирине сигарету, предварительно ее прикурила и сделала затяжку сама. Ирина сказала, что раньше не пробовала наркотики и расспрашивала, какой от них может быть эффект. Юлиана пообещала Ирине, что ничего плохого не будет и никто об этом не узнает. Сказала, что нельзя быть такой зажатой, иначе Коля, наш одноклассник, так и будет смотреть на других девчонок, а ее не замечать. Ирина взяла из рук Юлианы сигарету, затянулась и начала кашлять. А потом потеряла сознание и упала на кафельный пол. Я не успела ее поймать. Мы пытались привести ее в чувство. Я ее трясла, Юлиана окатила Ирине лицо водой, но та так и не проснулась. Я думаю, ты и так понимаешь, из чего допрос эта выдержка. Хочешь прокомментировать? «Это Ирина сама виновата. Я, что ли, заставляла ее курить? Она сама захотела, сама согласилась». «Ты хоть представляешь, что чувствуют сейчас ее родители?» Абсолютное отсутствие чувства раскаяния в глазах девушки вывело меня из себя. И я даже забыла, что допрос ведется под видео. «Это их единственная дочь!» Я до боли схватила себя за колено под столом, чтоб ни эта гадина, ни ее адвокат этого не видели. И, покосившись на камеру, произнесла ровным тоном. «Продолжим. Откуда у тебя изъятые наркотики? Я же сказала, что это не мои». «Предположим, при изъятии присутствовали понятые?» «Ну, допустим». «Так допустим, или все же присутствовали?» «Были. Чего докапываться-то к словам?» «Применяли ли в отношении вас физическую силу при задержании сотрудники полиции?» «Вы написали в заявлении, что вас избили. Однако из побоев, согласно судебно-медицинской экспертизе, у вас зафиксирована гематома на руке. Определить точно время ее возникновения в рамках экспертизы не представилось возможным. Откуда она у вас?» «А вот это никакого отношения к расследованию вашего дела не имеет. Об этом мы поговорим со следователем Следственного комитета, а не с вами. У вас в производстве хранения наркотиков, вот и занимайтесь расследованием этого преступления», — вмешалась в разговор адвокат. В этот момент в мой кабинет вошел Олег Юрьевич. «Можно вас на минуточку пригласить в свой кабинет?» — обратился он к адвокатессе. «Марина, ты тоже подойди». «Можно». Важно задрав нос, произнесла адвокат и встала со своего стула. Я убрала уголовное дело в сейф, заперла его и положила ключ в карман. Оглянула стол, оценивая, нет ли на нем чего-то ценного и важного. После чего выключила веб-камеру и вместе с адвокатессой вышла из кабинета. В нем осталась одна Юлиана, которая снова недовольно поджала губы и достала из сумочки телефон. Когда мы зашли в кабинет Олега Юрьевича, я уже понимала, зачем он нас пригласил. Он хочет уладить дело миром. Сделать так, чтобы подзащитная адвоката получила минимальный условный срок за хранение наркотиков, а ребята, которые находились под домашним арестом, вернулись к работе. Стоило Олегу Юрьевичу только начать разговор в этом ключе, как адвокатесса, играя на публику в моем лице, начала оскорблять Ильдара и Виталия, называя их последними словами. После фразы «Ваши сотрудники этого заслужили» моя рука сжалась в кулак, так что ногти впились в кожу. Увидев это, Олег Юрьевич попросил меня выйти, чтобы он мог переговорить с женщиной с глазу на глаз. Я послушно вышла и заперла за собой дверь. Медленно и кипя от переполняющего гнева, я дошла до своего кабинета и резко остановилась, чтобы не произвести шума. Юлиана с кем-то увлеченно разговаривает по телефону. «Нет, ну ты представляешь, какая она овца, эта Регина? Я с этой дурой договорилась, что мы обе будем молчать. Так она взяла и растрепала все. Все, представляешь? Я как выйду отсюда, урою ее». Девушка не слышала моих шагов в коридоре. И я так и осталась в дверях, прислушиваясь к тому, что она скажет дальше. Ей хватает наглости говорить об этом в моем кабинете. Как жаль, что я выключила камеру. Но если бы не выключила, она бы не стала так откровенничать с кем-то. «А эти олухи? Вот увидишь, я двух этих ментов засажу. Они мне ответят за отца. Пусть тоже посидят. В таких ситуациях врать не западло. Вдвойне обиднее сидеть за преступление, которого не совершал. Попробовали бы они меня хоть пальцем тронуть. Я бы сама им втащила». «Почему? Ну почему эта чертова камера отключена? Как я могла уже второй раз так прогадать? Дело Прохорова меня ничему не научило». Я мысленно отправляла мольбы своему компьютеру. «Пусть свершится чудо хотя бы раз в жизни. Пусть камера окажется включенной, пожалуйста!» Сокрушаясь своей беспомощности, я продолжала подслушивать циничный разговор девушки, пока дверь кабинета Олега Юрьевича не распахнулась. Из нее вышла недовольная адвокатесса. «Уладить конфликт не получилось. Как же так?» — поняла я. Внутри все поникло. Я так надеялась на Петровича. Дождавшись женщину, вошла с ней вместе в кабинет и снова включила камеру. На всякий случай проверив, не случилось ли волшебства и не записала ли она слова, сказанные Юлианой. Но волшебства не произошло. В расстроенных чувствах я завершила допрос, и преступница вместе с адвокатом ушли, оставив меня наедине со своими растрепанными мыслями. «Что же делать? Что делать? Ильдар бы точно что-нибудь придумал», — роилась в голове. Я сложила руки на столе и устало положила на них тяжелую от раздумий голову. Рядом с электрическим чайником стояла кружка Ильдара с надписью «Работа не волк», которую он оставил, не убрав в шкаф. Видимо, его застали врасплох, и он не успел этого сделать, иначе обязательно бы убрал, с его-то педантичностью. На соседнем столе, за которым еще пару дней назад работал коллега, лежал календарь-планировщик. Согласно записям, Ильдар сегодня должен был выехать на проверку показаний на месте по одному из своих дел. Помимо календаря на столе лежали листки для заметок, собранные мной в кучу, и черный пластиковый стакан с канцелярскими принадлежностями – ручками, карандашами, степлером. «Ручка!» – выкрикнула я так резко и громко, что сама испугалась. «Конечно, она самая!» Ошпаренная этой мыслью, я сорвалась с места и рывком выдернула из стакана со стола Ильдара ручку, которая и не ручка вовсе. Это был диктофон, тот самый, что Ильдар нашел в своей машине. Я трясущимися руками вытащила из корпуса стержень и воткнула в него шнур, подсоединив к компьютеру. Казалось, этот дурацкий компьютер ищет присоединенное устройство целую вечность. Наконец-то на экране отобразилась папка с аудиофайлами. Воспроизведя последний, я услышала в колонках свой голос, а затем и голос Юлианы. Чудо все-таки произошло. Вот ты и попалась. Дождавшись, когда запись скопируется на рабочий стол, я откинулась на спинку кресла и закрыла лицо руками. Я ликовала, словно груда камней упала с плеч, а после резко захотелось плакать. От радости, от усталости, от страха того, что могло бы произойти. «Привет, приглашение получила?» Пришло сообщение от Зарины. «Да, спасибо большое. Ваня передал. Мы обязательно придем». Отправила я в ответ. «У Кирилла и Зарины через пару месяцев должна состояться свадьба, на которую мы с Ваней были приглашены в качестве подружки-невесты и шафера». Я блаженно улыбалась прочтенному в телефоне сообщению, когда меня отвлек Ильдар. Он поднялся, чтобы произнести тост. «Я даже представить не могу, Марин, что бы мы без тебя делали», произнес он, обнимая одной рукой жену, а второй поднимая бокал. «Спасибо тому, кто подкинул тебе диктофон», ответила я и мельком бросила взгляд на супругу Ильдара, стоящую с ним рядом, щеки которой слегка покраснели, подтвердив мои догадки. С последних событий прошло почти полгода. После того, как дело в отношении Ильдара прекратили, он ушел в отпуск. Потом еще какое-то время пытался работать, периодически пропадая то в отгулах, то на больничных, но все же решил уволиться. Прежде чем начать новую жизнь в роли защитника, он решил попрощаться со старой, устроив прощальную вечеринку, на которой, собственно, мы все и собрались. Я уверена, адвокат из него выйдет отменный. «Ура!» – поддержал тост Виталий, и все потянулись чокаться. Я с улыбкой на лице наблюдала за такими разными людьми, сидящими со мной за одним столом. Рядом сидел Ваня, который в первое знакомство показался мне наглым, нахальным типом, а оказался заботливым, внимательным, забавным и просто отличным парнем. Он научил меня не судить о людях по первому впечатлению. Напротив сидел пухляшек, Ильдар, без перфекционизма которого мой кабинет превратился бы в свалку бумаг, и по которому я буду очень скучать. К слову, он обещал мне, что будет приезжать для допросов жуликов по назначению в качестве государственного адвоката. Поодаль от всех расположился Олег Юрьевич, трудоголик, но к которому я прониклась большим уважением. Слева от меня сидела Анна Михайловна, женщина, способная дать фору любому мужчине на профессиональном поприще, и просто прекрасная подруга, у которой вчера было свидание с нашим дежурным Ивановым. За столом было еще много людей, среди которых были старичок Хакимов, Виталий, Гульнас, которая до сих пор стеснялась всех присутствующих, эксперты Рома и Гореев. Следствие сегодня было в полном составе, за исключением Черновой, которая прикрывала нас, охраняя покой района на суточном дежурстве. Так хорошо иногда выдохнуть, остановить этот суетливый миг и вылезти из колеса хотя бы на один вечер. Я разглядывала присутствующих, и улыбка снова растянулась по лицу. «Чего с тобой?» – спросил Ваня, единственный замечая, что улыбка вот-вот превратится в смех. «Ты уверен, что хочешь услышать?» «По выражению твоего лица предположу, что это будет что-то похожее на сон про ведьму». «Сегодня приснилось, что мы были командой мечты, как в тех самых «Мстителях» на обложке моего рабочего блокнота. Только вот не такие красивые, как они. И костюмы у всех одинаковые. Я со своим ростом, мягко говоря, ниже среднего, похожая скорее на боевого хомячка, чем на супергероиню. Пухляш, в отношении которого комментарий излишни. Ты, ростом с Эйфелеву башню. И эксперт Рома. Единственный из нас, умеющий летать из-за пропеллера на спине, как у Карлсона». Мы боролись со змеем с человеческой головой, напоминающей наркоторговца Журавлева, который плевался ядом. «Победили?» — ты еще спрашиваешь. У него не было шансов. Книгу для вас читала Оля Федорищева.